Глава 2. 1968 год. Пражская весна. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. К началу 68 года я был внутренне близок к осознанию необходимости для себя выступить с открытым обсуждением основных проблем современности. В предыдущих главах я пытался объяснить, как моя судьба, доступные мне специфические знания, влияние идей открытого общества подводили меня к этому решению. Осознанию личной ответственности способствовали в особенности участие в разработке самого страшного оружия, угрожающего существованию человечества, конкретные знания о возможном характере ракетно-термоядерной войны, опыт трудной борьбы за запрещение ядерных испытаний, знание особенностей строя нашей страны. Из литературы, из общения с Игорем Евгеньевичем Таммом, отчасти с некоторыми другими, я узнал об идеях открытого общества, конвергенции и мирового правительства. Игорь Евгеньевич относился к последним двум идеям скептически. Эти идеи возникли как ответ на проблемы нашей эпохи и получили распространение среди западной интеллигенции, в особенности после Второй мировой войны. Они нашли своих защитников среди таких людей, как Эйнштейн, Бор, Рассел, Сциллард. Эти идеи оказали на меня глубокое влияние. Так же, как названные мною выдающиеся люди Запада, я увидел в них надежду на преодоление трагического кризиса современности. В 68 году я сделал свой решающий шаг, выступив со статьей «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Случилось так, что это был год пражской весны. О событиях в Чехословакии я узнавал в основном по радио. Еще за год до этого, поздновато, конечно, я купил приемник ВЭФ и время от времени, не очень регулярно, за исключением 68 года, слушал BBC и «Голос Америки». В 67 году о событиях шестидневной войны. А в 68 году самыми волнующими стали новости из Чехословакии. Я слышал передачу исторического документа «2000 слов» и многое другое. В эти месяцы все чаще стали заходить Живлюк и Рой Медведев. От них я также узнавал много дополнительных важных сведений. Казалось, что в Чехословакии происходит, наконец, то, о чем мечтали столь многие в социалистических странах. Социалистическая демократизация, отмена цензуры, свобода слова, оздоровление экономической и социальной систем, ликвидация всесилия органов безопасности внутри страны с оставлением им только внешнеполитических функций, безоговорочное и полное раскрытие преступлений и ужасов сталинистского периода, готвальдовского в Чехословакии. Даже на расстоянии чувствовалась атмосфера возбуждения, надежды, энтузиазма, нашедшая свое выражение в броских, эмоционально активных выражениях «Пражская весна», «Социализм с человеческим лицом». С началом событий в Чехословакии совпали, конечно, гораздо меньшие по своему значению и масштабам, но все же примечательные события в СССР. Эта кампания в защиту только что осужденных Гинзбурга, Голландского и Лажковой, получившая название «Подписанской кампании». Она описана в книге, составленном Амалериком и Литвиновым. Было собрано более 1000 подписей, в основном среди интеллигенции. В условиях СССР это необычайно много. Еще за несколько лет перед этим нельзя было и подумать вообще о сборе подписей в защиту вражеских элементов. Да и потом этот уровень уже не достигался, может быть, за немногими исключениями. Правда, потом каждый из подписывающих яснее понимал последствия своей подписи для себя и семьи, так что цена подписи возросла. Тогда же, в 68 году, КГБ явно перепугался. Против подписывающих были приняты жесткие меры: увольнение с занесением в черный список, жесточайшие проработки, исключение из партии. Подписанская кампания вместе с несколькими другими аналогичными сыграла большую роль как предшественник нынешнего движения «За права человека». Она была как бы отражением в миниатюре «Пражской весны». Я должен, однако, к своему стыду сознаться, что подписанская кампания опять прошла мимо меня, так же, как ранее дело Даниэля и Синявского. Об этом я уже писал. А еще раньше дело Бродского. Я узнал о ней задним числом уже во время работы над своей статьей от Живлюка и Медведева. Почему они молчали раньше, не знаю. Во время одного из своих визитов, вероятно, в конце января или в начале февраля 1968 года, Живлюк заметил, что очень полезной, он не конкретизировал, почему и для чего, была бы статья о роли интеллигенции в современном мире. Мысль показалась мне заслуживающей внимания, важной. Я взял бумагу и авторучку и принялся в начале февраля за статью. Очень скоро, однако, тема ее изменилась и расширилась. Писал я в основном на объекте после работы примерно с 19 до 24 часов. Приезжая в Москву, я брал черновики с собой. Клава понимала значительность этой работы и возможные ее последствия для семьи. Отношение ее было двойственным, но она оставила за мной полную свободу действий. В это время состояние ее здоровья все ухудшалось, и это поглощало все больше ее физических и душевных сил. Свою статью я назвал «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Это название соответствовало тому тону приглашения к дискуссии со стороны человека, не являющегося специалистом в общественных вопросах, который казался мне тогда наиболее правильным. По своей тематике статья далеко вышла за упомянутую Живлюком. В ней обсуждался очень широкий круг тем, определивший почти всю мою публицистическую деятельность в последующие годы и в основном с тех же позиций. Основная мысль статьи – человечество подошло к критическому моменту своей истории, когда над ним нависли опасности термоядерного уничтожения, экологического самоотравления, голода и неуправляемого демографического взрыва, дегуманизации и догматической мифологизации. Эти опасности многократно усиливаются разделением мира, противостоянием социалистического и капиталистического лагеря. В статье защищается идея конвергенции, то есть сближения социалистической и капиталистической систем. Конвергенция должна, по моему убеждению, способствовать преодолению разделения мира и тем самым устранить или уменьшить главные опасности, угрожающие человечеству. В результате экономической, социальной и идеологической конвергенции должно возникнуть научно управляемое демократическое плюралистическое общество, свободное от нетерпимости и догматизма, проникнутое заботой о людях и будущем Земли и человечества, соединяющее в себе положительные черты обеих систем. В статье я писал подробно и, как мне кажется, сознанием дела, об опасностях ракетно-термоядерного оружия, о его огромной разрушительной силе и сравнительной дешевизне, о трудностях защиты. В соответствии с общим планом статьи я писал о преступлениях сталинизма, не приглушенно, как в советской прессе, а в полный голос, и о необходимости его полного разоблачения, о решающей важности для общества свободы убеждений и демократии, о жизненной необходимости научно регулируемого прогресса и опасностях неуправляемого, хаотического прогресса, писал о необходимых изменениях внешней политики. В статье сделана попытка очертить глобальную футурологическую позитивную программу развития человечества. Я при этом сознавал и не скрывал от читателя, что в чем-то это утопия, но я продолжаю считать эту попытку важной. В статье, по сравнению с моими последующими общественными выступлениями, почти не представлена тема защиты конкретных людей от конкретной несправедливости, конкретного беззакония. Это принципиальное дополнение внесла потом жизнь. Велика в этом роль Люси. Следующий очень важный шаг – защита прав человека вообще, защита открытости общества как основы международного доверия и безопасности, основы прогресса. В своей статье я предпослал эпиграф из второй части Фауста Гёте. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Эти очень часто цитируемые строки близки мне своим активным героическим романтизмом. Они отвечают мироощущению – «Жизнь прекрасна и трагична». Я писал в статье о трагических, необычайно важных вещах, звал к преодолению конфликта эпохи. Поэтому я выбрал такой оптимистический, трагический эпиграф и до сих пор рад этому выбору. Много потом я узнал, что этот поэтический эпиграф привлек внимание моей будущей жены Люси, понравился ей. Она, совсем ничего не зная обо мне, будучи вообще очень далекой от академических кругов, увидела в выбранном мною эпиграфе что-то юношеское и романтическое. Так этот эпиграф установил между нами какую-то духовную связь за несколько лет до нашей фактической встречи. Хочу все же добавить несколько слов о своем понимании гётевских строк. Это поэтическая метафора, и в ней нет поэтому императивности, фанатизма. Другая сторона истины, тоже близкая и важная для меня, заключается, если опять использовать поэзию, в прекрасных строках Александра Межерова. «Я лежу в пристреленном окопе, он с мороза входит в теплый дом». Мысль Межерова тут — борьба, страдание, подвиг — не самоцель, они оправданы лишь тем, что другие люди могут жить нормальной, мирной жизнью. Вовсе не нужно, чтобы все побывали в окопе. И такова же истинная, освобожденная от метафоричности, авторская мысль Гёте, как я убежден. Не только тот достоин жизни и свободы, кто идет на бой. Смысл жизни в ней самой, в обыкновенной, теплой жизни, которая, однако, тоже требует повседневного, неброского героизма. Строчки эпиграфа часто ассоциируются с призывом к революционной борьбе. Но это, по-моему, суженная интерпретация. Пафос моей статьи — отказ от крайностей, от непримиримости и нетерпимости, слишком часто присущих революционным движениям и крайнему консерватизму, стремление к компромиссу, сочетание прогресса с разумным консерватизмом и осторожностью. Эволюция, а не революция, как лучший локомотив истории. Маркс писал: «Революция — локомотив истории». Так что бой, который я имел в виду, мирный, эволюционный. Я пытался найти как можно лучшее построение статьи, поэтому я переделывал ее несколько раз и придать ей литературную форму. Однако лишь построение представляется мне более или менее удачным, соответствующим цели статьи. Форма же очень несовершенна. У меня тогда не было никакого опыта литературной работы, не с кем было посоветоваться, и, кроме того, мне явно в ряде мест не хватило вкуса. Размышления, буду ниже для краткости пользоваться этим сокращением, были закончены в основном в середине апреля. Жорес Медведев пишет в одной из своих публикаций, что я якобы печатал статью у нескольких машинисток секретного отдела, чтобы никто не догадался о ее содержании. Эту выдумку, свидетельствующую о моей наивности, повторяет, к сожалению, и Солженицын. На самом деле я печатал у одной машинистки секретного отдела. Я совершенно не исключал того, что рукопись при этом попадет в отделы КГБ, ведающие идеологией. Но мне важнее всего было не подставлять себя с самого начала под удар, занимаясь тайной деятельностью. Все равно она была бы раскрыта при моем положении. Фактически же я думаю, что КГБ переполошился, только когда рукопись пошла по рукам в Москве. До этого сведения о рукописи были, вероятно, только в контрразведке, которой она была безразлична. В конце мая только на объекте был объявлен аврал КГБ и приняты меры по усилению бдительности таможен в Москве. Как мне сказали, в целом в операцию «Сахаров» тогда якобы были вовлечены две дивизии КГБ, вероятно, впрочем, это некоторое преувеличение, и все зря. Но я забежал вперед. В последнюю пятницу апреля я прилетел в Москву на майские праздники, уже имея в портфеле перепечатанную рукопись. В тот же день вечером, неожиданно, вероятно, случайно, пришел Рой Медведев с папкой под мышкой, которую он мне оставил, а я ему дал на прочтение свою рукопись. В его папке были последние главы книги о Сталине в новой редакции. Медведев рассказал мне, что якобы начальник отдела науки ЦК Трапезников очень вредно влияет на Брежнева и тем самым на всю внутреннюю и внешнюю политику. Под влиянием этого рассказа я включил в размышления упоминание о Трапезникове, о чем сожалею. Персональный выпад вообще не соответствовал стилю и духу статьи, призывающей к разуму, к терпимости и компромиссу, не соответствовал моей манере и характеру. Кроме того, в данном случае я воспользовался чужой, непроверенной информацией. И теперь, в особенности после встречи с Трапезниковым в 70-м году, сильно сомневаюсь в том, что информация Медведева о большой негативной и вообще большой роли Трапезникова правильна. Через несколько дней Рой Медведев пришел еще раз. Он сказал, что показывал рукопись своим друзьям, я ранее разрешил ему это, что все считают ее историческим событием. Я дал ему дополнение о Трапезникове, а он мне письменные, но не подписанные отзывы своих друзей. Среди них, как я теперь догадался, были Гнедин, Генри, Живлюк, Гинзбург, еще кто-то из старых большевиков, кто-то из писателей. Я сделал кое-какие изменения и уточнения в рукописи и опять отдал Медведеву. Он сказал, что сделает 2-3 закладки и спросил, учитываю ли я, что при распространении рукопись может попасть за границу. Я ответил, что вполне учитываю. Мы объяснялись на бумажке. 18 мая я по какому-то делу заехал на дачу к научному руководителю объекта Юлию Борисовичу Харитону. Я сказал ему, между другими темами разговора, что пишу статью о проблемах войны и мира, экологии и свободы убеждений. Он спросил, что же я буду с ней делать, когда закончу. Я ответил, пущу в сам издат. Он ужасно заволновался и сказал, ради бога, не делайте этого. Я ответил, боюсь, что уже поздно что-либо тут менять. Юлий Борисович заволновался еще сильнее, но перешел к другой теме, ничего больше не сказав о статье, а в дальнейшем он делал вид, что этого разговора вообще не было, и я не препятствовал ему в этом. В первых числах июня, числа 6-го, вероятно, я вместе с Харитоном ехал на объект в его персональном вагоне. Мы сидели за столом в салоне. Кроме салона, в вагоне было большое купе Юлия Борисовича, маленькое купе для гостей, купе проводников и маленькая кухонька. Если гостей было больше, то им приходилось спать в салоне на сдвинутых стульях и раскладушке. Я сам часто так ездил. Дождавшись, когда уйдет проводница Клава, принесшая ужин, Юлий Борисович начал явно трудный для него разговор. Он сказал, «Меня вызвал к себе Андропов. Он заявил, что его люди обнаруживают на столах и в вещах у некоторых лиц, то есть при негласных обысках, рукопись Сахарова, нелегально распространяемую. Содержание ее таково, что в случае ее попадания за границу будет нанесен большой ущерб». Андропов открыл сейф и показал мне рукопись. Харитон сказал это в такой форме, что было понятно. Андропов помахал рукописью, но не дал ее посмотреть. Нельзя сказать, чтобы это было выражением уважения к трижды герою социалистического труда. «Андропов просил меня поговорить с вами. Вы должны изъять рукопись из распространения». Я сказал, «Я дам вам почитать эту статью, она со мной». Мы разошлись. Харитон в свое купе, где был письменный стол и настольная лампа, а я в свое. Как всегда, в этом вагоне дореволюционной постройки было очень душно, но я сразу заснул. Утром мы вновь встретились. Но как? Ужасно. Форма ужасна. Харитон усмехнулся. О форме я и не говорю. Ужасно содержание. Я сказал, содержание соответствует моим убеждениям, и я полностью принимаю на себя ответственность за распространение этой работы только на себя. Изъять ее уже невозможно. Конец месяца прошел без особых событий. Я продолжал работу над статьей, но боюсь, что она при этом не становилась лучше, а только несколько увеличивалась в объеме. Этот слегка переработанный вариант я послал Брежневу и показывал Ефимову, одному из авторов «Конституции 2». Он сказал, что новый вариант ему нравится меньше. Я не знал, что в это время несколькими лицами уже были сделаны попытки передать мою рукопись за рубеж. через корреспондента американской газеты «Нью-Йорк Таймс», но он отказался, опасаясь подделки или провокации. Затем в середине июня Андрей Амалерик передал рукопись корреспонденту голландской газеты, кажется, «Вечерний Амстердам», Карелу ван Хетреве. 10 июля, через несколько дней после очередного приезда на объект и ровно через 7 лет после памятного столкновения с Хрущевым, я стал слушать вечернюю передачу BBC, или «Голос Америки», я не помню, и услышал свою фамилию. Передавали, что в вечерней голландской газете 6 июля опубликована статья члена Академии наук СССР Сахарова, который, по мнению некоторых специалистов, является участником разработки советской водородной бомбы. Статья содержит призыв к сближению СССР и стран Запада и к разоружению, описывает опасности термоядерной войны, экологические опасности, опасность догматизма и террора, опасности мирового голода, резко критикует преступления Сталина и отсутствие демократии в СССР. Статья содержит призыв к демократизации, свободе убеждений и конвергенции как альтернативе всеобщей гибели. Я, конечно, не помню точно характера комментариев и пишу сейчас то, что хотел бы услышать, и что потом не раз слышал. Я понял, что дело сделано. Я испытал в тот вечер чувство глубочайшего удовлетворения. На другой день я должен был лететь в Москву, но перед этим в 9 утра заехал на работу. Войдя в свой кабинет, я увидел за письменным столом Юлия Борисовича. Он приехал на какое-то совещание. Я сказал: «Моя статья опубликована за границей. Вчера передавали по зарубежному радио». «Так я и знал», — только и смог с убитым видом ответить Харитон. Через пару часов я поехал на аэродром. Больше в свой кабинет я уже никогда не входил. В последней декаде июля, точной даты я не помню, меня вызвал к себе Славский. На столе перед ним лежал перевод моей статьи из голландской газеты. «Ваша статья?» Я просмотрел, сказал «да». «Это то же самое, что вы послали в ЦК?» «Не совсем, я несколько переработал». «Дайте мне новый текст. Может, вы сделаете протест, заявите, что за рубежом опубликовали предварительный вариант без вашего разрешения». «Нет, я этого делать не буду. Я полностью признаю свое авторство опубликованной статьи. Она отражает мои убеждения». Несомненно, Славский очень хотел, чтобы я выступил с хотя бы частичным протестом по поводу опубликования моей статьи за рубежом, пусть даже по поводу второстепенных редакционных неточностей. К счастью, я не попал в эту ловушку. С явным неудовольствием Славский продолжал: «Сегодня мы не будем обсуждать ваши убеждения. Секретари обкомов звонят мне, оборвали ВЧ. Они требуют, чтобы я не допускал контрреволюционной пропаганды в своем ведомстве и принял жесткие меры. Я хочу, чтобы вы подумали об этом, о том положении, в которое вы ставите всех нас и себя в первую очередь. Вы должны дезавуировать антисоветскую пропаганду. Я прочитаю ваш исправленный вариант. Я жду вас у себя через 3 дня в это же время». Через 3 дня он сказал: «Я прочитал, это практически то же самое. В вашей статье очень много вредной путаницы. Вы пишете об ошибках культа личности так, как будто партия не осудила их. Вы пишете о привилегиях начальства, но ведь и вы сами пользовались этими привилегиями. Люди, несущие на себе такую колоссальную ответственность, такую непомерную нагрузку, должны иметь какие-то преимущества. Это все для пользы дела. Вы противопоставляете начальству интеллигенцию. Но разве мы, руководители, не есть истинная народная интеллигенция? Ваше рассуждение о конвергенции – это абсолютная утопия, глупость. Нет никакой гуманизации капитализма, нет никаких социалистических черт в их социальных программах, в акционерном соучастии, и нет никакого госкапитализма в СССР. От преимуществ нашего строя мы никогда не откажемся. А капиталистам конвергенция ваша тоже ни к чему. Партия осудила ошибки культа личности, Но без жесткой руки нельзя было сделать огромное дело – восстановить разрушенное войной хозяйство, ликвидировать американскую атомную монополию, и вы тоже приняли в этом участие. Вы не имеете морального права осуждать наше сталинское поколение за его ошибки, за допущенную жестокость. Вы пользуетесь плодами нашего труда, наших жертв. Конвергенция – это утопия. Мы обязаны быть сильными, сильнее, чем капиталисты. Тогда будет мир. В случае войны, в случае применения капиталистами ядерного оружия против нас, мы обязаны немедленно и без колебаний применить всю нашу силу. И не только против стартовых позиций, а против всех объектов, которые нужно уничтожить для победы. Насколько я понял и помню, речь шла только об ответном ядерном ударе, но сразу максимально сильном, включая города и промышленные центры противника. И самое главное, Славский совершенно обошел вопрос о том, что, кроме нашей силы, может способствовать предотвращению войны. Ясно, что в мире, полном противоречий, конфликтов и недоверия, в мире, где силы располагают обе стороны, голая сила – слишком ненадежная гарантия мира и разумности политики. Славский игнорировал как глупость мои рассуждения об открытом обществе, отказе от противостояния, сближения. Я сказал, что в своей статье я писал об опасности для человечества подобного подхода, без свободы мнений, без открытого обсуждения вопросов, от которых зависит судьба человечества, решаемых в тиши кабинетов, принявшими на себя бремя ответственности и привилегий людьми. В конце разговора я поднял вопрос о Чехословакии. Есть ли гарантия против интервенции в эту страну? Это было бы трагедией. Славский сказал, что вопрос о Чехословакии обсуждался в ЦК, вооруженное вмешательство исключено, если в Чехословакии не произойдут открытые контрреволюционные акты насилия, подобные тем, которые имели место в Венгрии. Никакие разговоры, собрания, заявления нас не волнуют. 21 августа все это оказалось ложью, но, быть может, решения были приняты уже после нашего разговора. Кроме того, Славского, вероятно, не допускали до обсуждений на самом высшем уровне. Я столь подробно пересказал свой разговор со Славским, так как это было почти единственное относительно серьезное обсуждение размышлений и вообще моих выступлений на общественные темы с представителем власти. Через пару недель Харитон вызвал меня к себе домой и сказал, что Ефим Павлович, то есть Славский, просил меня не ездить на объект. Я спросил об аргументации. Ефим Павлович опасается провокаций против вас. Это глупости, с чьей стороны? Ефим Павлович сказал, что таково его распоряжение. Вы должны пока оставаться в Москве. Фактически это было отстранение от работы. Мне не оставалось ничего другого, как подчиниться. Я остался в Москве. Моя семья с 62-го года жила в Москве постоянно, приезжая на объект обычно летом, но в этом году они были в Москве.